Эрни Холландс «Пойман, чтобы быть свободным». Глава первая. Из Голливуда в преисподнюю. В ад я попал через Голливуд. Я рассчитывал, что ограбление нескольких магазинов ослепительного Голливуда в Калифорнии сделает меня гангстером высокого полета, профессионалом, авторитетной персоной. Так я оказался в Голливуде. Именно здесь я совершил мое самое последнее ограбление. Я был в бегах, удрал из очередной канадской тюрьмы. В общей сложности в канадских тюрьмах я провел 20 лет. Я держал направление на юг, пересек границу с Америкой и двинул в Хьюстон, что в штате Техас. Здесь-то я и нашел огромный магазин, один из отделов которого был ну просто завален оружием. Как только я увидел все это, то сразу почувствовал, как напряглись мои мышцы, как участился мой пульс. Хороший пистолет всегда был моей правой рукой. Без оружия в руках я был никем. С оружием я ощущал себя самым могущественным на земле. Скрываясь в тени деревьев, растущих недалеко от магазина, я ждал. Ждал, пока солнце не начнет клониться к закату. Ждал, пока из магазина не уйдут последние покупатели, а вслед за ними и продавцы. В магазинах торгового ряда погас свет, осталось только ночное дежурное освещение. Площадь перед магазинами была все еще ярко освещена. Я терпеливо ждал, подбадривая себя удачными наблюдениями. Вот опять на небольшой патрульной машине появились двое полицейских. Я отметил, что они появляются каждые 2 часа, проверяют окна и двери магазинов, а затем исчезают в глубине офиса, расположенного рядом с торговым рядом. Вероятнее всего, в офисе есть радио, настроенное на полицейскую волну. Возможно, там же есть и полицейские собаки, и наверняка сами полицейские имеют переговорные устройства. Я знал, что свой удар должен буду нанести в тот момент, когда у охранников настороженность сменится расслабленностью, когда они будут спокойны и уверены в защищенности места, то есть сразу же после очередного обхода. Именно в это время случайные посторонние звуки, скорее всего, не привлекут их внимания. Внутренне я продолжал готовиться к нападению. Я чувствовал, что меня начинает лихорадить, напряжение росло. В последнюю отсидку я попал с большим сроком и, естественно, не мог совершенствоваться в грабежах. Внезапно мне пришла мысль, что за это время я мог потерять сноровку, забыть свой стиль, каким бы профессионалом я не был. Я заставил себя сконцентрироваться на оружии, которое было в моей руке. Сейчас оно было главным объектом моих мыслей. С ним я уже не буду чувствовать себя слабым. Я стану неуязвимым. Я стану всесильным. Прошло 20 минут после того, как охранники закончили свой очередной обход. И вот в один миг я пересек площадь перед магазинами и буквально размазался вдоль огромной зеркальной витрины. Мои глаза быстро справа налево пронизывали ночь в поисках охранников, собак или полицейских. Я приподнял и согнул в колене ногу так, что носок моего ботинка оказался на уровне нижней части витринного стекла. Одним резким и коротким движением ноги я разбил стекло. 6-метровая зеркальная витрина грохнулась оземь и рассыпалась на миллион мелких кусочков. Не теряя ни минуты, я впрыгнул в эту витрину и через нее попал на первый этаж магазина. Свою цель я знал. Что из сил, я помчался к отделу спортивных товаров. Тут я разбил витрину прилавка с дорогими пистолетами. Я схватил сразу 4 штуки, а также коробку специальных полицейских патронов к пистолету 38-го калибра. Я был готов услышать или пронзительный писк сигнальной системы, или крики охранников, или злобный лай собак. Однако, Продвигаясь по проходу вглубь магазина, я не слышал ничего, кроме стука собственных ботинок и моего напряженного дыхания. Я заметил, что одновременно с тем, как ослабевало мое напряжение, моя одежда все больше и больше набухала от пота. Я уже добрался до витрины разбитого прилавка, когда вспомнил, что в денежном отношении я был на мели. Поездка в Голливуд обещала быть дорогостоящей. Мне нужны были вещи на продажу. Перед прилавком в ювелирной секции я остановился ровно настолько, сколько понадобилось времени, чтобы выдавить дулом пистолета стекло витрины с часами. Одним движением я захватил 30 или 40 самых дорогих из них и рванул к проделанному мною выходу. Оказавшись на улице, что есть мочи, я бежал, не останавливаясь, минут 15, не рискуя делать даже короткие передышки. В конце концов, когда уже нечем было дышать, я свалился под прикрытие ветвистого кустарника. Глотнув воздуха, зарядил мой 38-й и сразу же почувствовал, что силы возвращаются. Я знал, что с этим заряженным пистолетом мне уже ничего не страшно. Теперь в Голливуд. Я добрался туда на украденной машине. Широкие улицы, залитые неоновым светом, на каждом шагу кинетоскопы, где за четверть доллара можно посмотреть порнографию, а за полдоллара нечто совсем этакое. Похоже, что здесь и подростки, и люди постарше заботятся о поддержании своего бизнеса. По тротуарам запросто бродят реальные версии девочек из порнофильмов, размалеванные проститутки, некоторых из них с натяжкой можно назвать подростками, другим явно за 50, и спиртное льется рекой. По мере моего продвижения по улицам города, я продавал часы и тут же тратил эти деньги на фильмы, женщин и алкоголь. Деньги исчезали гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Казалось, Голливуд с жутким дьявольским аппетитом сжирал мои наличные. Но деньги никогда не были для меня проблемой. Я всегда мог украсть. Это было моим главным умением. И я верил, что это умение сделает меня самым известным вором в Голливуде. Прогуливаясь по бульвару, я набрел на большой продуктовый магазин под названием «Кордова Супермаркет». Спрятав пистолет за пояс брюк, я вошел в магазин, чтобы осмотреться. Магазин работал в полную силу. Покупатели роились между прилавками, кассиры собирали пятерки и десятки, двадцатки и огромное количество однодолларовых бумажек под аккомпанирующие позвякивание кассовых аппаратов. «Наверняка здесь можно взять несколько сотен тысяч долларов», — промелькнуло у меня в голове. «Я вернусь сюда через несколько часов. Это было уже решено. Здесь возьму деньги на карманные расходы, потом продумаю ограбление банка или какой-то другой конторы. Главное, чтобы ограбление было громким, чтобы оно попало на первые страницы газет». Но выходя из магазина, я спрятал под куртку упаковку сигарет. На улице продал их по дешевке и на эти деньги заправил машину. На ней я смогу быстро скрыться после ограбления магазина. Все было предусмотрено. Я был готов к делу. Надо было еще потянуть время, слишком рано. А в Голливуде мне уже наскучило. Если бы мне хватило терпения дождаться закрытия магазина, я мог бы и по сей день промышлять ограблениями магазинов и банков, а может и еще чем-то погрязнее. Но в тот момент я решил прогуляться обратно Кордова-супермаркету, добрать то, что может пригодиться мне в дороге. Я бродил между прилавками магазина, как настоящая домохозяйка, собирающая семью в дальнюю дорогу. Из еды я выбрал только продукты, уже готовые к употреблению, взял крем для бритья и прочие мелочи. Все, что я планировал украсть, прятал под куртку. При этом напряженно озирался вокруг, не наблюдает ли кто-либо за мной. Глаза меня подвели. За зеркальной витриной с односторонним эффектом, где одна сторона отражает изображение, а другая работает как стекло, был полицейский, следивший за каждым моим движением. Через пару мгновений он оказался за моей спиной. Я повернулся к нему лицом. Первое, что я увидел, был полицейский значок в протянутой в мою сторону руке. Мой мозг начал напряженно работать, ища любую возможность для побега. Полицейский, прощупывая меня глазами, заметил короткую дубинку, которую я носил в заднем кармане брюк. Мысли бешено крутились в моей голове, выдавая сотни вариантов побега. Так было всегда, когда я вляпывался. И как всегда, почти молниеносно, я должен был выбрать только одно решение. Прошла секунда, максимум две, и полицейский обнаружил у меня за поясом заряженный револьвер 38-го калибра. Он выхватил его. Я тоже вцепился. С удивлением, полицейский потянул револьвер в свою сторону. Я не сдавался. Он вскрикнул громко и гневно, причем больше от удивления, чем от страха. Кто осмелился играть в кто кого с полицейским при исполнении? Я не представлял для него никакой реальной опасности. И тем не менее, я не собирался выпускать из рук свое оружие. И грязно ругался. «Голову оторву!» — кричал я ему. «Убью!» Когда я грозил, я, конечно же, знал, что блефую. За всю свою жизнь ни разу никого не обидел. Да, я грабил банки и магазины. Огромное количество магазинов. Да, более 20 лет я провел в тюрьмах. Я знал самое дно общества и жил среди этих людей. Но ни одного человека я не убил, никогда никому не нанес физического оскорбления. Даже попытка покончить жизнь самоубийством окончилась неудачей, и я трусливо отступил. Моя душа противилась насилию. Не прекращая борьбы, мы свалились на пол, каждый старался высвободить руку, вцепившуюся в револьвер. Полицейский начал отчаянно кричать, звать на помощь. Магазин был пуст. Покупатели в панике покинули его, оставив полицейского без помощи. Мы пинали и толкали друг друга, продолжая кричать и грязно ругаться. Никому не удавалось взять верх. И вдруг, совершенно неожиданно для нас обоих, револьвер выстрелил. От выстрела я резко дернул в сторону. Полицейский же выпустил револьвер из рук. Вскочив на ноги, я понял, что держу этот злосчастный револьвер в своих руках. Взгляд мой остановился на ноге полицейского. Кровь била фонтаном из раны, находившейся чуть ниже коленной чашечки. Я был сражен. «Забери револьвер!» — закричал я, протягивая ему оружие. — Забери револьвер! Широко открытыми от ужаса глазами я напоминал ребенка, разбившего самую красивую вазу в доме. Полицейский выхватил револьвер и направил дуло мне в лицо. Другой рукой он пытался держать кровоточащую рану. Лицо было искажено больше от злости, чем от боли. — Я бы должен был сейчас тебя застрелить! — проревел он. Я знал, что он говорил вполне серьезно. При одном виде того, что я наделал, мне становилось тошно. И в то самое мгновение вся моя жизнь, все мои 42 года пронеслись перед глазами. Я вдруг понял, что происшедшее никак не осложнило мой жизненный путь, ведь я был не более, чем нарыв на здоровом теле общества. Я был слизью, и в конце концов случившееся вполне доказало мне это. «Стреляй», — ответил я, глядя прямо в дуло пистолета. «Ты окажешь мне услугу». Полицейский застыл. «Я кусок дерьма», — спокойно произнес я. «Я хочу умереть в тюрьме». Я почувствовал, что ощущение силы, фальшивой силы, покидает меня. «Мне одна дорога — в ад», — спокойно завершил я. Глава вторая. Копченая свинина для домочадцев. Ад всегда незримо присутствовал в моей жизни, с самого ее начала. Я родился в 1930 году в отвратительнейших трущобах Галифакса, что в провинции Новая Шотландия, в Канаде. Матери моей было от роду всего 16 лет. Она была красива, но несчастна, жертва незаконной связи с солдатом английской армии, беспринципным человеком 47 лет. После демобилизации, прошедшей в конце Первой мировой войны, он эмигрировал в Канаду. Бывший солдат Гарри Холландс женился на девочке-подростке Евангелине Рос Перро для того, чтобы родившийся ребенок не получил клеймо внебрачного. Условия для новорожденного были ужасными. Окружающая жизнь была будто скопирована с рассказов Чарльза Диккенса и развивалась по сюжетам его книг. Гарри и Евангелина встретились в полуразвалившемся доме, где им обоим случилось снимать комнату. Это было разгульным местом, где вино лилось рекой и где люди, казалось, вообще не ложились спать. Потом, когда в их жизни появился я, супружеская пара Холландсов перенесла традиции этой ужасной гостиницы в то место, которое они долго будут называть своим домом — дряхлый домик на две комнаты, который был буквально развален надвое. Улица, на которой стоял этот домишко, была вымощена гравием и постоянно залита всякого рода помоями. Их сердечного тепла хватило только на то, чтобы ради меня образовать семью. Друг другу в семейной жизни они не давали ничего. Пили все больше и больше, ругались все чаще и безобразнее, и дрались все грубее и изощреннее. Я рос, и все это происходило на моих глазах. Несмотря на такую семейную жизнь, они, тем не менее, продолжали плодить детей. У них родилось еще 3 девочки и 1 мальчик. Растущая семья только добавляла жару в разлад между родителями, обида и негодование росли с каждым годом. Только став подростком, я узнал, что обычно в доме должна быть горячая вода. В нашем доме ее не было. Спали мы все в одной комнате, зимними холодными вечерами старались согреться, сгрудившись у небольшой печурки. В нашем доме не было ванной комнаты и туалета. Мы все пользовались ведром, которое ночью держали в спальне. Стены и потолок кухни были покрыты копотью. Печку топили дровами. Недалеко от печки стояло кресло-качалка, самое желанное развлечение всех детей в доме. Все 5 по очереди качались в нем. Для меня полчаса, проведенные в этом кресле рядом с теплой печкой, были самым счастливым времяпровождением, которое могла предоставить мне жизнь. Родители были целиком поглощены собственной враждой, и времени на детей у них не оставалось. Они не обращали на нас внимания, и каждый из нас жил своей жизнью. Меня, например, родители ни разу не поцеловали, ни разу не обняли. Но стоило мне провиниться перед одним из родителей, я был бит смертным боем. Часто отец уставал колотить меня руками, и тогда в ход шли пинки и подзатыльники. Мать же предпочитала ломать об меня метлу. Я подумывал о побеге. Этим желанием Господь наградил, пожалуй, всех подростков. На кладбищенском дворе росли несколько каштанов, и однажды осенью, после проливного дождя, который в провинции Новая Шотландия достаточно часты, я наткнулся на россыпи каштанов прямо на земле. Я бережно, будто это были золотые монеты, собрал их в большие мешки. Обычно мы играли в каштаны с соседскими мальчишками. Первое, что надо было сделать, это вымочить каштаны в уксусе, чтобы плоды стали крепче. Затем мы крепили к ним шнуры, за которые во время игры каштаны можно было раскручивать. Побеждал обладатель самого крепкого каштана, остававшегося нераскрошенным после многочисленных столкновений со своими собратьями-каштанами. Это были, конечно, скромные победы, но ценились они высоко. Жизнь в нашем ветхом домишке была бы, пожалуй, более сносной, если бы не постоянное присутствие отца. Мне казалось, что редко какая причина могла заставить его покинуть дом. Он часами просиживал на кухне, курил, чифирил и бормотал себе под нос грязные ругательства. Он винил Господа Бога во всех своих несчастьях, одновременно прося Всемогущего поразить его на месте. Его сипение, кашель и бормотание часто будили нас по ночам. Рядом со своей кроватью он держал старое ведро, в которое постоянно сплевывал и регулярно рыгал кровью. Мы были слишком малы, чтобы понять, что отец был тяжело болен. Рак высасывал из него жизнь. Постепенно его мечта о смерти сбывалась. Поднимался он всегда в 7 утра. Дольше находиться в постели ему было тяжело. Кашляя и ругаясь, он прошаркивал на кухню, где распаливал печку. Затем ставил на нее свой старый чайник и, ожидая, когда закипит вода, готовил себе самокрутку. Курил он в затяжку. Табачный дым вызывал у него кашель. Он кашлял сильнее, что, в свою очередь, заставляло его и ругаться крепче. Время от времени по утрам он перебинтовывал свою ногу, где была открытая рана величиной с пятак. Эта язва, постоянно мучившая отца, никогда не затягивалась, чем ее только не смазывали. Медицинские средства не помогали. Сама рана на внутренней части голени правой ноги внешне представляла собой жуткое фиолетовое месиво. К врачам отец не обращался. Он знал, что это такое. Только мы, дети, были все еще слишком малы, чтобы понять, что это смертельная болезнь, вырвавшаяся наружу. С едой было плохо. Частенько отец выливал жир со сковороды на кусок хлеба, накрывал его вторым куском. Полученный бутерброд он заворачивал в серую бумагу, клал в карман и, не переставая ругаться, шел на работу. Я любил наблюдать за отцом. Я любил его, хотя и мало что понимал в семейных отношениях, сложившихся в нашем доме. Мне некого было любить, и моя естественная привязанность изливалась на отца. В нем я видел единственный источник нашего благосостояния. В нашем доме всегда было шумно. Мать частенько приводила своих друзей, людей ее возраста, и они пили, а потом шумно ссорились. Обычно в дни зарплаты с ящиком пива или бутылкой виски в нашем доме появлялся Фредди, мамин брат. Мамины подружки рассаживались вокруг стола, пили и громко разговаривали. Иногда даже пели в угаре опьянения. Дядя Фредди был мускулистым парнем и быстрым на драку. Он не останавливался и перед тем, чтобы побить собственную сестру. Мать, тоже мускулистая, достойно отвечала брату. Они могли упорно, не уступая, молотить друг друга до тех пор, пока их лица целиком не покрывались синяками и изо рта не сочилась кровь. Иногда отец делал попытки разнять их, за что ему сурово доставалось от Фредди. Дядя же, измордовав отца, возвращался к выяснению отношений с сестрой. Все это происходило на моих глазах. Устав от всего этого кошмара, мать ушла из дома с новым другом. Все, что мы о нем знали, это что он был музыкантом и служил в армии, и звали его Джо. На его примере отец преподавал нам уроки ненависти. Он учил нас изо всех сил ненавидеть Джо за то, что тот увел нашу мать из дома. Джо удерживал мать от пьянства, кормил ее 3 раза в день и развлекал ее так, как смертельно больной раком старик не мог себе, естественно, позволить. Она не появлялась дома по 2-3 месяца, затем неожиданно возникала, задерживаясь с нами дня на 2-3, редко когда на неделю. Отец был в бешенстве от поведения матери, но он был слишком слаб и болен, чтобы что-либо предпринять. Мне в то время еще не было и 8. Когда мне исполнилось 8 лет, мать занялась моим образованием. Как-то, появившись дома после очередной отлучки с Джо, мать сказала: «Сынок, я собираюсь взять тебя с собой прогуляться по магазинам». Я был заинтригован. Я никогда не ходил по магазинам. Я просто не знал, что означает эта фраза «по магазинам». Мы отправились в магазин. Оказавшись внутри, мать раскрыла большую сумку и стала показывать мне, как воровать. Финансово она была в отчаянном положении, однако вещи, которые она заставила меня избирать для нее, не были предметами первой необходимости. Губная помада, пудра и духи — все эти атрибуты роскошной жизни, а не жизни моей матери. Просто настало время передачи секретов своего ремесла старшему сыну. Я любил мать так же, как любил и отца. Конечно, рассматривая Джо в качестве злодея, а мою мать в качестве жертвы. Поэтому я делал все, что она говорила. Я воровал для того, чтобы расположить мать, чтобы добиться ее похвалы. И я добился. Со словами: «Хороший мальчик, умница». Мать погладила меня по голове. Она не обратила моего внимания на то, что воровать значит нарушать закон. Она продемонстрировала мне, что ей нравится, как я учусь это делать. Мой детский ум быстро сориентировался. Чем больше я стану воровать, тем больше буду получать похвал. И я воровал все больше и больше. Воровал для обоих родителей. Вскоре я понял, что самыми ценными продуктами для нас являются хлеб и масло, мясо и консервы, а также одежда. Отцовскую благодарность, вернее всего, вызывала украденная бутыль спиртного. Он тоже называл меня хорошим мальчиком и подзадоривал меня на новое воровство. Когда я обнаружил, что люди среднего достатка оставляют деньги для разносчика молока в пустых бутылках, выставляя их с вечера на крыльцо, я, чтобы опередить молочника, стал просыпаться раньше. Каждое утро я уходил из дома в 4 утра. Мне удалось собрать приличную сумму денег. Я пробегал дистанцию в 15 кварталов и обратно, и успеть вернуться домой до появления первого молочника. По мере возмужания я умнел. Вскоре я стал оставлять часть заработанного себе. Отдавая отцу приличную сумму денег, я припрятывал остаток. Его было достаточно, чтобы купить себе конфет и сходить в кино. К 10 годам я был уже и опытным торговцем. Начал приторговывать ворованными вещами. Я приметил, что разносчики газет оставляют их целыми пачками прямо на газонах около домов. И я сообразил, что могу получать их за счет честных граждан, а потом продавать. По утрам мне ничего не стоило подобрать эти газеты, к тому же я без особого труда открыл для них хороший рынок. Ночные рестораны с удовольствием скупали их за полцены. Матросы и рабочие огромного порта Галифакса тоже были моими покупателями. Часто я забирался на один из кораблей, находившихся в доке, и бродил от каюты к каюте, продавая газеты. И, конечно, если мне удавалось наткнуться на пустую каюту, то я считал справедливым брать все, что было перед глазами. Кошельки, часы, золотые украшения. Я даже пробегал по карманам спящих в кубрике матросов, не осознавая, какой опасности подвергал себя. Центр города был создан для воровства. Однажды я наблюдал, как у ресторана разгружали большой крытый фургон для перевозки продуктов. Задняя дверь фургона была открыта, и я мог видеть несколько десятков огромных ящиков без маркировки. Я не упустил своего шанса. Улучив момент, стащил самый большой ящик, и был таков. «Что в ящике?» — потребовал ответа отец, как только я вернулся домой. «Сам не знаю», — честно ответил я. «Коробка была не распечатана. Давай взглянем, отец». Внутри находились 3 или 4 яичных лотка с яйцами и целый копченый бок поросенка. Что-то зажглось в глазах отца. «Давайте есть», — скомандовал он. «Мы, дети, никогда раньше не пробовали ни яиц, ни окорока и, безусловно, не могли представить себе всей роскоши соединения этих продуктов в одном блюде». Даже отцу, который был уже в преклонном возрасте, редко удавалось угощаться такой едой. Окорок был не очищен от шкуры, но отец порезал мясо, не срезая ее. Никто из нас не знал, что шкура толщиной с треть пальца перед приготовлением мяса должна быть удалена. Нам казалось, что мы королевская семья за завтраком. Только за нашим столом было гораздо больше возни и шума. Другие едят яичницу с окороком все время. Разве мы не можем хоть один раз? Образ жизни нашей семьи стал извращенным отражением стиля жизни наших соседей, людей среднего достатка. Рождество мы тоже теперь праздновали с индюшатиной, с подарками, как и они. Я крал почту из почтовых ящиков и потрошил конверты в поисках денег, которые обычно дедушки и бабушки посылали своим внукам в качестве рождественских подарков. Накануне праздника я дежурил возле магазинов. Торговля шла бойко. Покупатели выходили с большими коробками, полными всякой всячины. Я приметил одного, который положил свои покупки в машину и вновь вернулся в магазин. Подобрав камень побольше, я разбил заднее стекло машины и украл все рождественские подарки. Примерно таким же способом я добыл и индюшку для праздничного стола. Теперь Моя семья имела и подарки, и обед. Все были мной довольны. Кроме того, я принес домой одежду всяких размеров, и мой отец впервые в своей жизни стал обладателем пальто. Еще два пальто больших размеров верно служили ему в суровые зимы Галифакса. И всякий раз, когда я открывал хлипкую входную дверь нашего покосившегося двухкомнатного домишки, отец встречал меня одними и теми же словами. «Ну что принес, сын?» «Хороший мальчик. Сходи и принеси еще, сын». Я все больше скучал в школе. Она не шла в сравнении с захватывающей дух жизнью, которую я сам для себя творил, будучи главным добытчиком в семье и главным вором. Я стал прогуливать занятия. Свободные дни использовались для наблюдения за магазинами, которые планировал обворовать ночью. Однажды я и несколько моих приятелей ночью взломали магазин, торговавший оружием. Никому из нас не было 11 лет. Мы были еще глупы, патроны мы не брали. Нашим устремлением было припрятать и сохранить украденное оружие до лучших времен, до тех пор, пока мы не оперимся и не станем опытными ворами. Мы страстно желали этой новой жизни, мы хорошо знали ее по фильмам. Кинофильмы подпитывали мир моих фантазий. Сильных гангстеров и удачливых грабителей банков, за жизнью которых на больших экранах кинозалов следил с жадностью и непременно примерял к себе. Во взрослой жизни я видел себя внушающим страх преступникам. Их жизнь, по моему мнению, была шикарной. Она включала в себя дорогую одежду, большие машины, сногсшибательное количество девочек и деньги, деньги, деньги. Вернуться в Галифакс и с шиком ограбить здесь банк было главной мечтой моей жизни. Этой мечте будет суждено сбыться. Украденное оружие было скоро обнаружено. Тайна была раскрыта. Ее жизнь оказалась намного короче жизни моей мечты. Полиция Галифакса легко выследила меня и моих друзей. Судья, председательствовавший на судебном разбирательстве для несовершеннолетних, строго предупредил меня о возможных последствиях моих похождений и отпустил домой. Свои увещевания он сопровождал грозящим движением пальца в мою сторону. Все это меня только развеселило и, кроме того, дало повод для хвастовства. Я был горд собой. Я оказался перед лицом правосудия и избежал наказания. Подзадориваемый отцом, я работал по большей части на удачу. Однажды с друзьями обокрал сельский магазинчик. Мы нашли там много наручных часов и коробку, полную мелких монет и бумажных купюр. Отец был доволен добычей. Часы я сразу же одел себе на руку, а украденными монетами, пятаками, четвертушками мы заполнили большой кувшин, который всегда стоял у нас на кухонном столе. Мои сестры и братья брали оттуда мелочь на карманные расходы, на сладости или на билеты в кино. Я был переполнен гордостью. Именно я принес в дом удачу, позволил всем чувствовать себя богаче. Я был действительно нужен моей семье. Моя помощь семье по хозяйству быстро набирала обороты. но, пожалуй, с такой же скоростью сгущались тучи над моей головой в школе. В классе я скучал, задания учителя выполнять мне не хотелось, поэтому в основном я, мечтая, смотрел в окно или разрисовывал школьные тетради боевыми кораблями и самолетами. Миссис Тоблин стала относиться ко мне строже. Я ненавидел ее больше и больше. Она, конечно, могла бы отвезти меня в туалет, снять с меня штаны и всыпать по первое число, но она выбрала более быстрое наказание. Однажды, прямо при учениках класса, со всего размаха шлепнула линейкой по моим пальцам. На новый виток наказания я отвечал новым непослушанием. Мы уже открыто ненавидели друг друга, и вскоре школа стала для меня полем боевых сражений. Дом, где жила моя семья, и школьный двор находились на разных сторонах одной улицы. Это я использовал в свою пользу. В течение дня нам не позволялось покидать школьный двор, но я мог находиться в самом дальнем углу двора и переговариваться с матерью, например, попросить приготовить мне бутерброд с колбасой. Вместе с друзьями-одноклассниками, также живущими недалеко от школы, мы придумали, как удирать из школы. Один из нас притворно падал в обморок, и все мы тут же вызывались помочь довести его до дому. Оказавшись вне поля зрения учителей, мы весело припускались бежать. Обычно мы направлялись в центр города, в кинотеатр, где и пропадали до конца дня. В школе я доставлял все больше и больше хлопот учителям, испытывая при этом дьявольское наслаждение. Я не думал, втягиваю ли себя своим поведением в большие неприятности, но знал наверняка, что получал истинное наслаждение от того, что был в центре всеобщего внимания. Поэтому для меня было шоком, когда однажды директор проводил меня до дверей школы и передал, что называется, из рук в руки полицейскому, ждущему меня на улице. «Теперь ты идешь со мной», — решительно заявил полицейский. Он отвез меня в Галифаксскую трудовую школу-колонию и оставил там. Я представления не имел, как это могло со мной случиться. Я не знал ни о каких предварительных предупреждениях. Они даже не поставили в известность моих родителей. Я понял, что попался, и слезы злости и обиды брызнули из глаз. Только спустя много лет я узнал, что же действительно произошло. Моя мать дала письменное разрешение властям отправить меня в трудовую колонию. Украденное оружие оказалось началом конца. Местные полицейские власти стали проявлять интерес к моей скромной персоне сразу после того, как я был замешан в деле с оружием. Они давили на родителей требованиями изолировать меня, но к тому времени, как попал в трудовую колонию, я был уже слишком хорошо знаком с законами преступного мира. Остановить меня было уже невозможно. Школа-колония была для меня лишь одной из ступеней возмужания. Я просто опешил, когда понял, что мне предстоит жить в наводящем на меня ужас трехэтажном здании школы-колонии, которая была построена в Галифаксе около 150 лет назад. Школа была окружена исключительно фермерскими домишками и загонами для коров и свиней. Около 60 мальчишек с разной степенью ненависти жили здесь. Скоро я обнаружил, что животные на ферме имели больше свободы, чем эти мальчишки. Нас держали в сидячем положении в общей комнате целое утро и день. Нам не позволялось менять положение и разговаривать. Каждый день в назначенное время нас выводили на школьный двор для физических упражнений. Необходимо было поднять руку, если возникала необходимость сходить в туалет. Нам разрешалось ходить туда по одному. Остальное время суток мы проводили в сидячем положении. От нас требовалось только сидеть тихо, не шелохнувшись, не проронив ни слова. Старшие ребята следили за порядком. Они ходили по комнате и силой заставляли нас выполнять все предписания. Стоило одному из нас нарушить тишину еле слышным шепотом, как надзиратель подходил к нему и с размаху бил его кулаком в лицо. Не было ничего необычного в том, что некоторые из мальчишек ходили с синяками под глазами или даже с рассеченными бровями. В этом была заслуга охранников. Они также давали себе волю в выражении расизма. Хенри, единственный черный в школе, был постоянно бит. Он ходил то с сияющим синяком под глазом, то с кровоподтеками на лице, то с открытыми ранами, покрытыми коркой. Здесь же он лишился и некоторых своих зубов. Это место, несмотря на гордое название индустриальной школы Галифакса, школой можно было назвать с большой натяжкой. Работали мы в основном на поле и на ферме, выполняли всю ручную и грязную работу, прибирали за свиньями, пропалывали сорняки, просеивали сено. Летом солнце стояло в зените и пекло нестерпимо. С каждым часом зной и солнце усиливали мою ненависть к происходящему. К тому же в школьной жизни меня насторожило еще несколько моментов. Ночами старшие мальчишки забирались в постель вместе с младшими и устраивали дикие оргии. Я не понимал, чем они занимались, но от самого вида этой активности мне становилось тошно. С течением времени я познакомился со многими гнусностями гомосексуализма, хотя сам никогда не был его жертвой. Только созерцание этих сцен уже было для меня кошмаром. Мы все спали в трех больших спальных комнатах. Делили нас по спальням в зависимости от возраста. Ни в одной из спален не было питьевой воды, и в летние знойные ночи нас настолько томила жажда, что приходилось хлебать воду прямо из унитаза, расположенного в углу комнаты. Мы зачерпывали ее ладонью и отправляли в рот. Это было небезопасно, ибо Фредди Фонарь, ночной надсмотрщик, жестоко бил палкой каждого, кто поднимался с постели после положенного часа или кто просто разговаривал, лежа в постели. Туалет сам по себе был жутким местом. Там редко когда была туалетная бумага, и было ужасно грязно. Огромное количество крыс было в здании. Казалось, что они живут здесь дольше кого бы то ни было из нас. Они жили в столовой, постоянно кружили по спальне, отнимая сон у самых нервных и боязливых из нас. Стоило за ними погнаться, и они тут же исчезали в своих норках. Время от времени воздух разрезал мальчишеский крик, доносящийся из туалета. Крысы частенько плавали по водопроводным трубам и выплывали в отверстия унитазов. Этот ужас постоянно преследовал меня в тюрьмах. Жидкая масса, состоящая в основном из картофеля и рыбы, с добавлением хлеба и овощей, составляла нашу еду. Нас никогда не баловали разнообразием блюд, мы не знали, что такое десерт. Каждый новый день приносил нам все ту же жидкую баланду, грязную работу, сквернословие, жестокое битье и сидение, постоянное, нескончаемое сидение на одном месте в мерзостном молчании. Я был сыт по горло всем этим и ближе к зиме решил бежать. Я организовал мальчишек из своей спальни на третьем этаже, и мы сообща связали несколько простыней. Один конец рукодельного троса привязали к батарее, а другой выбросили за окно. Первым я уговорил спускаться вниз 14-летнего Энди. Когда он добрался до первого узла, то под его тяжестью простыни развязались, и ему суждено было пролететь вниз еще 2 этажа. Энди упал в мягкий снег, но ногу все-таки сломал. Я был в панике. С противоположной стороны в нашей спальне было еще одно окно, которое было плотно закрыто, так как выходило на запасную пожарную лестницу. Обмотав руку наволочкой, чтобы не порезаться, я сильным ударом разбил толстое стекло. Босоногие, в пижамах, мы все спустились по пожарной лестнице вниз и по снегу направились в сторону города. Ни минуты не сомневаясь, даже не задумываясь, что смогу своим поступком вызвать гнев родителей, я повел всех по направлению к моему дому. Отец впустил меня. Выражение его лица при виде меня ничуть не изменилось. Выглядело так, будто это не я отсутствовал все эти долгие недели и месяцы, будто за все это время он и внимания не обратил на мое отсутствие. Он не спросил меня, где я был или откуда я вернулся. Он без слов открыл дверь и молча же впустил меня в дом. Я переоделся по сезону, захватил немного еды и ушел. Что-то подсказывало мне, что дом для меня теперь не является более безопасным местом по сравнению с улицей. И на самом деле, когда вскоре буквально вслед за мной в дом постучала погоня, мой отец совершенно спокойно сказал, сколько времени назад я появился дома и когда покинул его. Это был мой самый первый побег и самая первая погоня. Моя свобода длилась недолго. Вскоре, переловив моих сотоварищей по школе, они настигли и меня. Всех нас вернули в индустриальную школу Галифакса, где мы были отчаянно биты. А я, как зачинщик побега, был посажен в карцер. Глава 3. Побег из карцера. Маленькая душная комнатка, в которой ничего не было, кроме батареи и ведра, называлась карцером. Охранник содрал с меня всю одежду и впихнул в эту комнатку, закрыв за мной тяжелую дверь. Единственным скудным источником света здесь было маленькое застекленное окошко, вделанное в дверь. Еда сводилась к воде и хлебу, которые приносили 3 раза в день. Заняться здесь было нечем. Я ходил из угла в угол, и злость закипала во мне. Я был обречен на постоянное возвращение в карцер, то за многократные непослушания, то за очередную неудавшуюся попытку бежать. День в карцере проходил в тоске, ночь готовила свои ужасные сюрпризы. Каждую ночь, когда я ложился на холодный пол и пытался уговорить себя заснуть, стены карцера вдруг оживали. По иронии судьбы, стены комнаты, в которой не было кровати, просто кишели клопами. Ночами они просыпались и маршировали со стен прямо ко мне, к моему голому телу. Когда я старался убивать их, то задыхался от жуткого запаха, производимого их потрохами. Лучше было терпеть болезненные укусы. Если мне удавалось заснуть, что случалось крайне редко, то меня мучили кошмарные сны. В них я всегда бежал, спасая свою жизнь, бежал от кого-то или от чего-то. Как ни странно, во сне я так и не был пойман. Часто я просыпался с ощущением гораздо большей усталости, чем до сна. Несмотря на все эти ужасы, желание вести себя лучше у меня не возникало. Наоборот, во мне с каждым разом все больше росла решимость убежать из этой тюрьмы. Я постоянно искал возможность для побега. Разбивал окна, прыгал через заборы, несколько раз удавалось оглушить охранников. Убегал я как один, так и с сотоварищами, как тихо и незаметно, так и с великим шумом. Иногда меня ловили свои же друзья-заключенные, которые рассчитывали получить награду за мою поимку. Удача не шла мне в руки. Не имело значения, как далеко мне удавалось убежать, до центра города или до его окраины. Но всякий раз находился доброжелатель, доставлявший меня назад. В один из моих очередных побегов я сдружился с подростками в городе Труро. Совместными усилиями мы ограбили здесь большую компанию, производящую мебель. Мы были схвачены полицией и посажены в местную тюрьму. Обратно, до родного Галифакса, меня везли в наручниках. Впервые я был в наручниках. Все это было очень необычно. Однако и к этому новому ощущению я скоро привыкну. Несмотря на грубое со мной обращение полицейских и властей, я чувствовал себя великолепно. Мне было приятно, что причиной всей этой суеты являюсь я. Преступный мир — мир грубый и безжалостный, но я успешно в нем выживал. Самым ярким моментом был случай, когда после очередного неудавшегося побега директор трудовой школы пригласил меня к себе в кабинет на личную беседу. «Сынок, что же мне делать с тобой?» — спросил он почти беспомощно. «Мы перепробовали все, что могли, но ты продолжаешь убегать. Ты доставляешь нам столько хлопот». И он не мог закончить последнего предложения. Он явно не мог ничего придумать. В конце концов, он вздохнул. «Что ты хочешь?» — просто спросил он. Мое самолюбие было польщено. Передо мной стоял директор трудовой школы Галифакса, и именно он спрашивал, что я хочу. Это было еще одной моей победой, самой главной победой этого противостояния. Я загнал этого папашу туда, куда и рассчитывал. «Хочу свободу передвижения по всей территории школы», — резонно ответил я. «Не желаю больше ходить в школу, не желаю работать, хочу делать то, что хочу». Директор с тяжелым вздохом согласился. «Хорошо», — ответил он. «Иди и делай, что хочешь, только, пожалуйста, больше не сбегай». Моментально я стал знаменитостью в школе. Мне позволялось дни напролет бездельничать, лежа на солнце и пожевывая овощи, или прогуливаясь по окрестным полям. У меня не было никаких обязанностей, и я считал, что наконец-то нашел свое счастье. Все это продолжалось около 2 недель. Однако угомониться я не мог. Свойственное мне беспокойство, желание бежать не оставили меня. Они не утихли от предоставленной мне свободы. Меня все тянуло куда-то, тянуло бежать даже от того, от чего не имело никакого смысла бежать. И я опять убежал. Спал в парках, на лавках и просто на траве, на автобусных остановках. Я так много прошагал, что ноги покрылись кровавыми волдырями. Шел я без определенного направления, останавливался только тогда, когда уже не мог передвигаться, и буквально замертво падал спать. Просыпался и шел дальше. Я был опустошен. Потерявшийся человек был явно в лучшем положении, чем я тогда. Меня все-таки поймали недалеко от Монреаля. Назад в Галифакс я был отправлен поездом под присмотром полицейского. Я дождался, пока он заснет, и попросился в туалет, где досидел до момента, когда поезд стал замедлять свое движение перед следующей остановкой. За окнами была слепая ночь, но я прыгнул в черную бездну прямо между двумя вагонами. Я бежал, что есть мочи, и постарался спрятаться в лесу за деревьями. Вскоре из вагона вывалила толпа, начавшая поиск. Состав продолжал медленно двигаться, и через некоторое время преследователям пришлось сдаться. Поезд не мог больше ждать. Часа 2-3 я шел вдоль железнодорожного полотна и промерз до костей. Изможденный, свернул опять в лес и лег в кустарник. Я пробовал заснуть, но меня так сильно лихорадило, что это оказалось невозможно. Вскоре, как мне показалось, я услышал звуки, издаваемые крупными животными. Звуки приближались. Тогда я вскочил на ноги и решил двигаться дальше, двигаться до тех пор, пока от усталости не упаду замертво. С рассветом я добрел до окраины небольшого городка. Сделав небольшой круг по городу и собрав некоторое количество денег из молочных бутылок, я стал ждать, пока не откроется какое-нибудь кафе. Я очень нуждался в горячем питье и еде. В этом же городке я набрел на офис армии спасения, где я получил теплую одежду, возможность помыться, в чем очень нуждался. Мне оплатили железнодорожный билет до Галифакса. Всю дорогу назад в поезде я спал. По прибытии в Галифакс я отправился к себе домой. Дома, как ни странно, все было как всегда. Никто никогда не встречал меня дома. Никто не вышел встретить и теперь. Я ощущал себя невидимкой. И все же, в конце концов, опять оказался на виду у полиции. Последний побег из презираемой мной трудовой школы Галифакса пришелся на 1946 год. Мне было около 16 лет. Может быть, я все-таки перехитрил их или достаточно далеко убежал, а может быть, они просто устали от нескончаемых погонь за мной. Я бежал на север в штат Новый Бронксуик. Там, в городе Эдмонтон, я ограбил несколько магазинов, взял ювелирные изделия и деньги. Теперь я был упакован. И кроме того, передо мной была вся Америка, земля обетованная, земля неисчисляемых возможностей. Я представлял себе, как буду работать в Нью-Йорке, в этом сверкающем и богатом городе. Итак, Америка была на другом берегу реки Сент-Джон. Я решил переплыть эту реку. Этой же ночью я украл моторную лодку. Переправа на другой берег заняла несколько минут, и вот я уже в другой стране. Я отпихнул лодку от берега и пустил ее дрейфовать. Сам отправился к дороге искать, кто бы подбросил в город. Поменял несколько машин, меня подвозили на различные расстояния. Скоро я оказался в Портленде, что в штате Мэйн. Здесь нашел попутчика до Бостона, оттуда до Нью-Йорка было рукой подать. Это было замечательное место, похотливое место. Бары и специальные заведения были открыты всю ночь. Огромное количество людей на улицах, их было легко чистить, так же легко было сбывать краденое. Моей любимой целью были кошельки. Легко брать, легко сбросить, в случае чего и легко сбыть. Мой подростковый аппетит был удовлетворен хот-догом, газированной водой и шоколадом. Парки Нью-Йорка оказались очень удобными для ночлега. Когда Нью-Йорк мне наскучил, я отправился в Филадельфию, а затем остановился в Вашингтоне. Я ходил по улицам и глазел на здания, как заправский турист, хотя выглядел совсем не как турист. Однажды, когда я пересек мост и отправился осматривать Белый дом президента Трумэна, черная машина остановилась рядом со мной, и шофер предложил подвезти меня. В машине я с удивлением обнаружил еще трех мужчин в костюмах. Они принялись выспрашивать меня, кто я, откуда, каковы мои дальнейшие планы, гражданином какой страны я являюсь. Тот факт, что я был в бегах, скрыть было невозможно. Они отвезли меня в иммиграционный офис в центре города, оттуда меня перепроводили обратно в Нью-Йорк. Там меня посадили в тюрьму под названием Эллис. Эта печально известная тюрьма находится на острове. Сотни, тысячи таких же, как и я, нарушителей правопорядка, проводили там свои дни. Кроме того, там царила жуткая бюрократическая чехарда. Обстановка в Эллис была еще более ужасной, чем в Галифаксской школе-колонии. Арестанты сидели по камерам, более напоминающим клетки для животных. Здесь были люди всех возрастов. В воздухе витали злость, болезни и разврат. Никогда раньше мне не приходилось видеть самоубийств. В тюрьме Эллис они были обычным явлением. Снова и снова в ужасе я наблюдал, как работники тюрьмы, уже взмыленные, волокли очередную со свежими кровавыми ранами жертву самоубийства. Кто знает, может, в этих телах еще и теплилась жизнь. Всякий раз я содрогался при виде этого кровавого месива. Я вспоминал, как несколько лет назад, еще в трудовой школе, пытался осколком стекла разрезать вены на руках. Я был в отчаянии. У меня больше не было сил ни бежать, ни продолжать жить дальше. Но меня заметил надзиратель, и моя жизнь продолжилась. Теперь я воочию видел, как выглядит то, к чему я стремился в свое время. Я был заточен в Эллис на 6 долгих и страшных месяцев. Был только один светлый момент, который ненадолго развеял мою тюремную рутину. У меня была тетушка, которая жила в Розерфорде, что в штате Нью-Джерси. Это недалеко от Нью-Йорка. Она узнала от моих родителей о моем пребывании в Эллис и мужественно решила навестить меня. Тетушка была очень добра и богата, и, возможно, поэтому захватила с собой подарки — 2 или 3 упаковки сигарет и большую коробку шоколада. В комнате для посетителей, разговаривая со мной, она вдруг начала плакать. Я не знал, как реагировать на это. Никогда раньше я не сталкивался с женскими слезами. Она была опечалена, это точно, и я не мог понять, были ли это слезы сочувствия. Я не знал, что такое сочувствие. После 6 месяцев тюрьмы меня посадили на корабль и отправили обратно в Галифакс. Мне становилось дурно об одном только воспоминании о Галифакской трудовой школе, и я был уверен, что по прибытии в порту меня уже будет ждать полицейский, который и отвезет меня обратно в школу. Ко времени швартовки корабля у меня был готов план нового побега. Но новому побегу не суждено было осуществиться. В порту меня никто не ждал, ни полицейский, ни родственники, никто. Я был свободен. Из трудовой школы меня отчислили, полицейские власти потеряли ко мне интерес. Идти мне было некуда, кроме как вернуться в старый мой домик на две комнаты, где должны были жить отец и младшие сестры с братом. Я пошел по адресу улица Мейтленд, дом 9. Дверь дома была заперта, и мне пришлось постучать. Дверь открыли. С трудом я узнал отца. Он выглядел ужасно. Лицо серо-голубого цвета, натянутый кадык, тонкая, сморщившаяся на суставах кожа, безжизненный взгляд. Весь он был точно восковой. Со времени моего последнего визита домой он катастрофически постарел. Не мог ходить, не мог больше работать. Сидя дома, получал по страховке $28 в неделю. На эти деньги и кормился отец, младшие сестры и брат. Теперь появился я, но во мне больше не видели кормильца. Теперь я был лишь источником хлопот. Я сидел в тюрьме, меня искала полиция. «Это уже не твой дом», — сказал отец, появившись в дверном проеме. «Тебе уже 16. Теперь ты сам себе хозяин». От таких неожиданных слов у меня невольно открылся рот. «Но, отец», — взмолился я, — «это же мой дом, это дом, где я жил». «Нет, ты здесь больше не живешь», — спокойно ответил он. «Нам самим едва хватает на жизнь». Я смотрел на него с удивлением и не находил слов. «Ты уже большой мальчик», — заключил отец, — «ты в состоянии прокормиться сам». Декабрьский ветер пробирал меня до костей. Я все еще думал, имеет ли смысл говорить дальше. Отец закрыл тему нашего разговора. «Ты здесь больше не живешь», — сказал он и закрыл дверь прямо перед моим носом. Глава 4. Смерть отца. Когда мне пришлось повернуть от порога собственного дома назад в зимний ветер, я ощущал себя слабым и беспомощным мотыльком. Абсолютно потерянный, я долго бродил по городу. В 16 лет я оказался совсем один. У меня ничего и никого не было в этом мире. Не было семьи, не было любви и заботы, не было даже соответствующей одежды, не было еды и ночлега. Один в целом мире. Странно, но я еще все любил отца, любил свою мать, хотя видел ее в последний раз очень давно. Мне редко удавалось застать ее дома во время моих коротких посещений. Пока я бродил по центральным улицам города, в голове у меня зрел план, как выжить. Я знал, как. По соседству с нашим домом был небольшой магазинчик. Хозяйничала там старая вдова, которая к тому же была истовой христианкой. Сегодня было воскресенье, а это значит, магазин закрыт, а хозяйка, скорее всего, пошла в ту глупую церковь молиться. Я поспешил назад. Входную дверь взломал без труда и принялся осматривать содержимое магазина. Наличных оказалось всего $8 или около того. Я взял большую коробку, полную пачек с сигаретами, поднялся наверх, в спальню хозяйки. Там наткнулся на огромную Библию. Я решил ее захватить с собой, не для чтения, а больше из-за любопытства. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что это вовсе не было Библией, это не было даже книгой. В спальне на столе стояла большая и тяжелая деревянная шкатулка, стилизованная под Библию. Внутри лежали деньги, около $500 в канадских и американских купюрах. От их вида у меня зашлось сердце. Я знал, что ничего ценнее этих денег я не смогу здесь найти. Я рванул вниз к выходу. По стечению обстоятельств Соседка, живущая рядом, находилась во дворе своего дома и видела, как я пулей вылетел из дверей магазина. Конечно, она меня узнала, и даже если бы я остановился поболтать с ней, наскоро придумав повод для моего появления в магазине, знаю, она все равно позвонила бы в полицию. Поэтому сразу же припустил, что есть мочи. Ноги все дальше и дальше уносили меня от моего дома. Сердце сжималось все больше. Понимал, что не могу вернуться домой, потому что скоро полиция будет искать меня по всему городу. Но инстинктивно я уже скучал по дому. Меня томило осознание, что я не свободен принять решение вернуться. Я предвидел даже большее. Я уже никогда не смогу вернуться домой. Никогда. Наполовину от отчаяния, наполовину из-за паники, я предложил астрономическую сумму денег первому же остановившемуся таксисту, чтобы он довез до местечка Сент-Джон. Мы ехали всю ночь и к рассвету были уже на месте. Я бродил по городу, ждал, когда откроется почта. Потом отправил отцу 2 денежных перевода по $100 каждый. Я знал, что, возможно, никогда больше не увижу свою семью. Я только хотел быть уверен, что у них будет достаточно еды. Я не мог с ними не считаться. Моя семья всегда являлась для меня единственной ценностью в жизни, и мое отношение к ней не изменилось, хотя теперь я потерял семью. После завтрака в кармане у меня осталось немногим более $25. С ними я двинулся на запад. Я ехал то автобусом, то автостопом. Я останавливался в каждом крупном городе, возникавшем на моем пути. Квебек, Монреаль, Оттава. Каждое из этих мест мне быстро наскучивало. Я быстро уставал от шатания по улицам, посещения ночных клубов, мелких краж по магазинам и вновь оказывался на дороге, голосуя автомобилем, чтобы продолжить свой путь. Я пересек всю провинцию Онтарио вплоть до Виндзора и вновь оказался у американской границы. Через реку располагался Детройт, штат Мичиган. Разбитый, изможденный и голодный, я все еще продолжал борьбу за существование. Ночью я шарил по городским улицам жилого сектора в поисках пустых домов. Дом должен был быть без огней, и у дома не должно быть автомобиля. Когда я находил домик, соответствующий определенным мною критериям, то стучал во входную дверь. Если кто-нибудь отвечал, то спрашивал, не живет ли здесь человек по имени, называя вымышленное имя. Или спрашивал вымышленный адрес, терпеливо выслушивая хозяев, объясняющих мне, что забрел совсем не в том направлении. Система работала надежно. Каждую ночь я обчищал 2-3 дома. Брал часы, дорогие авторучки и карандаши, бинокли и где находил деньги. Как только мне подвернулась более крупная удача, в одном из домов нашел $200, я тут же купил билет на поезд до Виннипега. Никогда раньше я не был в западных провинциях Канады. Теперь у меня была такая возможность. Покрутившись по Виннипегу в течение нескольких дней, я отправился в Регину. Случилось так, что я пересек весь континент и добрался до Ванкувера. Любопытно, что несмотря на приличное количество денег, украденных мною в пору юности, я как-то все время умудрялся оставаться на мели. В Ванкувере мне приходилось обворовывать дома, чтобы заработать на жизнь. Спал в машинах, отправленных на автомобильную свалку. В Ванкувере я открыл для себя богатое местечко, и мои финансовые дела резко пошли вверх. Вскоре я мог уже себе позволить неплохой номер в гостинице, номер с умывальником и душем, с большой кроватью и даже с радиоприемником. Украденные ювелирные изделия положил в коробку и припрятал подальше. Наконец-то я мог расслабиться. Я лег на большую и удобную кровать. «Вот это настоящая жизнь», — сказал я сам себе. «Жизнь набирает обороты». 3 часами позже в дверь моего гостиничного номера громко постучали. Я открыл дверь, удивляясь, кто бы это мог быть, и был тут же схвачен 2 здоровенными полицейскими. Не успел ойкнуть, как меня скрутили, завели руки за спину и надели наручники. Потом они перевернули весь номер и нашли-таки заветную коробку с золотом. Уже через 2 секунды я был доставлен в полицейский участок Ванкувера. Когда меня вели по коридору в камеру, я чувствовал, что сердце мое дрожало от страха. Мы поравнялись с огромной камерой, где тут же бросились в глаза наркоманы в стадии ломки и отъявленные головорезы, уже калечащие очередную жертву, и гомосексуалисты, не скрывающие своих желаний, активно и открыто их демонстрирующие. Я знал, что если я попаду в эту камеру, то не выживу. По счастью, полицейские провели меня мимо этой многонаселенной камеры, камере-одиночки. Мой возраст спас меня. 16-летних не разрешалось подсаживать к взрослым мужчинам. Оказавшись в камере, я прислонился к стене и замер. Мое пристанище располагалось недалеко от камеры зверинца, и я ясно слышал восклицания по поводу того, что я симпатичный мальчик. Жизнь в отдельной камере была вполне сносной. Еду давали 3 раза в день, и воздух был достаточно свеж, проветривали. В таких условиях я не часто находился и на свободе. Я мог расслабиться в ожидании дня суда. По моим подсчетам, ничего страшного мне не грозило. И вот пришел день суда. У меня не было адвоката, но не было и причины, чтобы требовать его для себя. Но даже если бы причины и были, у меня не было денег, чтобы ему заплатить. На суде я сознался в воровстве и ожидал слова судьи. Рассчитывал, что меня отошлют в какую-либо трудовую школу. Не думал, что могу заполучить даже условное наказание. «Шесть месяцев тюрьмы вокколо», — провозгласил судья и припечатал приговор ударом судейского молотка. Я оцепенел. Около. Около — это большая тюрьма, известная своим насилием. Расположена недалеко от Ванкувера. Никогда ранее я не сидел в тюрьме по-настоящему и думал, что слишком молод, чтобы быть отправленным в настоящую тюрьму. Из камеры одиночки я был припровожден в тюремный автобус черного цвета, полный заключенных. Все они были в наручниках, и у некоторых даже были ноги закованы в цепи. Я не заметил, как мы доехали до около, и всю дорогу сидел будто окаменевший. Огромное уродливое 4-этажное здание-ящик с толстыми стенами являлось тюрьмой. От вида этой уродины мне стало плохо. Сначала меня отвели в подвал, где сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Потом раздели, отправили в душ, причем заставили мыться щелочным мылом, обладающим удушающим запахом. Мыло должно было убить потенциально возможных кожных насекомых, в том числе вшей. Меня подстригли под нулевку. Тюремный работник выдал зубную щетку, небольшую коробочку с зубным порошком, мыло, полотенце, бритву и помазок для бритья. Я также получил пакет табака и бумагу для самокруток. Отныне только это было здесь моей собственностью. Потом меня проводили в мой новый дом, камеру 1-го блока, расположенную на самом нижнем тюремном жилом этаже, камеру в 2 метра шириной и примерно 4 длиной. Днем все заключенные выполняли какую-либо работу. Для этого, естественно, покидали свои камеры. Несколько молодых заключенных первого блока, которых по непонятной мне причине звали группой звезд, были гомиками. Я понял это по их взглядам в мою сторону и по их жестам, телодвижениям. Насмотрелся я их в своей жизни уже достаточно. Мне стоило больших трудов держаться от них подальше и одновременно стараться не раздражать их. Однажды я получил письмо, которое разрушило этот с трудом сбалансированный распорядок жизни. Я практически не получал писем, даже разного рода рекламные открытки не находили меня в этой тюрьме. И вот, когда я отсидел уже почти половину своего срока, пришло письмо. Сидя в своей камере, я открыл его. Письмо было из Галифакса. Писал большой чиновник. Целью его послания было сообщить, что мой отец умер от рака. В письме описывались подробности смерти отца. Это было ужасно. Комок подступал к горлу, когда я читал, что к тому времени, когда врач таки посетил наш дом, отец был настолько плох, что врач и не пытался осмотреть его. Санитары попросту завернули отца в одеяло, и будто бы то был мешок с мусором, а не человек, оттащили его в санитарную машину. В больнице он плакал и звал детей, но они побоялись прийти к нему, а я в это время находился за 3000 миль. После прочтения письма я, долго оцепенев, сидел в одной и той же позе. Комок, подкативший к горлу, так и стоял там, но я все не мог заплакать. Я просидел так весь день и весь вечер. Ночью лег на свою маленькую кровать, но не мог ни спать, ни плакать, ни думать. Я не представлял теперь своего будущего. Отец был мертв, мать была неизвестно где. У меня были еще 3 младшие сестры и брат. Их теперь отправят в приют? Я не знал, в какой, и у меня не было возможности узнать это. Они будто испарились из моей жизни. Я терял их. Я не имел теперь возможности следить за ними и знать, живы ли они еще. «У меня больше не будет семьи», — сказал я сам себе. «У меня нет семьи». Мои нервы были напряжены. Горе постепенно перерастало в ужасающий страх, страх одиночества. Даже когда отец прогнал меня, я знал, что у меня есть где-то семья, что она существует. Сердцем я помнил о них всегда, рассчитывал на них. Теперь ушло и это. Я остался один на всем белом свете. Тревога не покидала меня. Наоборот, она становилась все сильнее и сильнее. Мне страстно нужно было ощущение нужности кому-либо, чьей-то заботы. Кроме того, меня пугали тюремные голубые. В последнее время они все настойчивее смотрели в мою сторону, активнее проявляли ко мне интерес. Стены около душили меня. Я чувствовал себя раздавленным. Я хотел вырваться оттуда. Утром следующего дня, во время нашей обычной утренней получасовой прогулки в тюремном дворе, я сделал рывок к ограде, отделяющей нас от свободы. Не обращая внимания на впивающиеся колючки, забор был покрыт колючей проволокой, я быстро вскарабкался наверх и перепрыгнул на другую сторону. Следующие 300 метров я скатывался с горы с мыслью, что парю в воздухе. Под пригорком рос густой кустарник, затем начиналось болото. Не раздумывая, я продрался сквозь кустарник и пошел по болотной грязи. Ноги вязли в трясине, ветки кустарника хлестали по щекам. Тюремная одежда была заляпана грязью. Потом я приметил упавшее дерево, в стволе которого была пустая полость, и решил спрятаться там. Еле переведя дыхание, я влез в дупло, напугав сотни букашек и муравьев, живших здесь. Они ползали по мне, прямо по голому телу. Меня это уже не тревожило. Я изнемогал от усталости. Живность, ползающая вокруг, меня не волновала. Минут через 20 я услышал собачий лай. Моим преследователям понадобилось еще минут 20, чтобы по кровавым следам определить мое укрытие. Они вытащили меня из дупла, надели наручники. Конечно, я был зол и уязвлен тем, что меня поймали. Хотя одновременно я был рад, что мой побег уже закончился. «Что с тобой?» — спросил меня начальник тюрьмы, когда я предстал перед ним. «Мой отец умер. Я очень расстроен этим», — ответил я с болью. «Да еще ребята из соседней камеры грозили, что совершат со мной гомосексуальный акт. Я был напуган. Смерть отца и угроза этих парней, я не мог больше этого выносить. Я хотел домой, поэтому убежал». Тогда меня отправили в тюремный изолятор, что на самом последнем этаже, чтобы я был вне досягаемости парней-гомосексуалистов. Там я просидел 3 недели, то есть срок до моего нового суда за побег. Когда я предстал перед судьей, он хмуро спросил меня: «Почему ты убежал?» «Ваша честь, я убежал, потому что в Галифаксе умер мой отец, и я хотел быть дома». Выражение лица судьи не изменилось. «Ты сейчас в Британской Колумбии, и почему тебя должно беспокоить, что умер твой отец?» В первый момент я думал, что не расслышал его правильно. Даже в моем положении я не подозревал о возможности существования такого полного безразличия, полного бесчувствия. За побег к моим 6 месяцам судья добавил еще 9 месяцев тюремного заключения. Назад в камеру первого блока. Я чувствовал, что безысходность во мне перерастает в жуткий гнев и злость. Я был зол на судью. Я был разозлен на все общество, которое он представлял. Но моей ярости не было выхода. Я сдерживал свой гнев. Он копился во мне до лучших времен. В последний день моего 15-месячного пребывания в тюрьме Окалла надсмотрщик принес мне билет на поезд. Я посмотрел на него и заметил ошибку. «Минуточку», — остановил я уходящего надсмотрщика, — «это билет в Оттаву, а я живу в Галифаксе». «Нет, это не ошибка. Теперь твой дом в Оттаве», — ответил он с ухмылкой. «Твоя мать вышла замуж. Теперь у тебя есть новый папа». Глава 5. Дом. Человек, которого меня раньше учили ненавидеть, теперь был моим отцом. Это было смешно. Я отправился в Оттаву, будучи уверен, что я буду ненавидеть его еще больше после новой с ним встречи и дальнейшего с ним проживания. Ненавидеть за то, что он уничтожил мой дом. Дом, который я когда-то имел. Только я сел в поезд, который должен был провести меня через всю Канаду, как сразу же почувствовал сильное нетерпение. Я хотел скорее видеть свою мать, брата, сестер. С того времени, Когда я видел их в последний раз, прошла, как мне казалось, целая вечность. Дорога была долгой, и мне было скучно. Итак, я сошел с поезда в Северном Бэе, еще задолго до Оттавы, и отправился гулять по городу. Я замышлял одно-два ограбления. Возможно, ограбление банка или магазина. Тогда я смог бы появиться перед своими в Оттаве с добычей, как настоящий профессионал. Но в тот день было уже темно, поэтому эту ночь я спал на вокзале. Следующий день провел, гуляя по городу между театрами, ресторанами и барами. Я истратил всю наличность, которая была при мне. Мне хватило ума не красть здесь. Я знал, что еду домой, я хотел попасть домой, но я не спешил домой. Я знаю почему. Из-за Джо. В конце концов, я переборол себя и позвонил матери. Сказал ей, где нахожусь, и попросил выслать мне денег на автобус до дома. Я был несколько удивлен. Мать говорила так, будто была почти счастлива слышать меня. Рада, что я еду домой. Вскоре я был уже в автобусе, направляющемся в Оттаву. На автобусном вокзале меня встречали мать и Джо Грино. Он поздоровался со мной за руку, я был польщен этим. Они отвезли меня в свой небольшой и уютный дом. Теперь он считался и моим домом. В доме было чисто, все лежало на своих местах. Мой брат и сестры казались более счастливыми, чем раньше. Они были хорошо одеты, накормлены, и у них впервые в жизни была собственная спальня. Я посмотрел на Джо, взглянул на мать и должен был признать, что этот человек, пожалуй, не так плох, как я думал раньше. Он женился на женщине с 5 малолетними детьми, один из которых, к тому же, сидел в тюрьме. Он сумел наполнить свой дом любовью и теплом. Я не понимал, как это случилось, но и отрицать всего этого не мог тоже. В этом странном для меня новом и приятном семейном климате я не мог заниматься прежними своими делами. Испробовал 4 или 5 работ. Ночным сторожем, рабочим на стройке. По иронии судьбы, работал даже разносчиком молока, собирая деньги, которые когда-то воровал. Но надолго задержаться мне не удалось ни на одной из этих работ. Я был лентяем, томился как в тюрьме, если случалось долго быть в одном месте. Не привык выполнять чьих-либо распоряжений, иметь какие-либо обязанности. Я не понимал, зачем и почему на работе ко мне предъявляют так много требований. Хорошо я умел делать только одну вещь – воровать. И опять в поисках нужной цели ноги сами понесли меня в тот район Оттавы, где жили богатые люди. Улица Парковая показалась мне удобным местом, но после того, как я забрался в пару домов, был разочарован. Оказалось, что дома очень богатых людей менее подходили для краж, чем дома людей среднего достатка. У богачей вещи, представляющие настоящую ценность, были, видимо, запрятаны тщательно и далеко. Они были недосягаемы при быстром налете. Каждый новый дом приносил мне все меньше и меньше добычи. В конце концов, чтобы не терять время и зря не подвергать себя опасности, я решил покинуть этот район. Но, как известно, безрассудство – вещь смертельная. В нескольких домах я оставил свои отпечатки пальцев, и полицейским ничего не стоило сличить их с отпечатками пальцев, хранящимися в моем досье в тюрьме Околла. Полиция Оттавы уже искала меня. Я об этом даже не догадывался. И вот однажды днем я, как всегда, прогуливался по улицам города, и когда полицейская машина поравнялась со мной и мне скомандовали «не двигаться», был очень удивлен. У меня не было времени искать объяснение этому сюрпризу. Все, на что у меня было время, так это с места развить бешеную скорость. Я бежал изо всех сил, бежал вниз по улице, а полицейские преследовали меня на машине. Когда они поравнялись со мной, и один из полицейских стал что-то кричать, я в панике свернул в сторону и стал петлять между зданиями. Буквально через несколько минут в этом месте оказались еще несколько полицейских машин. Но машины не могли преследовать меня по закоулкам между домами. К тому времени, как полицейские решились догонять меня без машин, я был уже далеко от этого места. Этот тревожный звоночек не отразился должным образом на моей криминальной активности. Все, что я умел, это совершать преступления. Я объединил свои усилия с еще несколькими подростками, и мы стали обворовывать дома в западной части города. Опять полиция обнаружила нас, в нас стреляли, и лишь каким-то чудом пули нас не задели. Дома мой приемный отец был явно озадачен видом моего пальто. «Что случилось с твоим пальто?» — спросил он. Я взглянул на то место пальто, на которое указывал Джо, рядом с карманом. Зияла дыра. Мое пальто было продырявлено пулей. Я быстро нашелся и соврал ему. Джо удовлетворился моим ответом. Но когда остался один, то очень внимательно изучил эту дыру. Я был очень доволен, что остался жив, но не знал, кого благодарить за это. Долго обманывать закон не удается. Полиция меня поймала. Я слишком долго задержался в Оттаве, наслаждаясь необычной и приятной атмосферой нового дома моей матери, одновременно пользуясь этим домом как плацдармом для подготовки и проведения своих операций. Обстановка дома была расслабляющей, и я потерял бдительность. Однажды полиция подъехала к крыльцу дома, чтобы арестовать меня. Оказавшись в камере предварительного заключения полицейского участка Вестборо, я впал в депрессию. Мой арест угнетал меня теперь больше, чем когда-либо раньше. Я уже успел распробовать иной стиль жизни, но не успел насладиться свободой. Мне было отказано в свиданиях. Я умолял разрешить мне увидеть родителей. Мы пришли к соглашению. Если я подпишу протокол с чистосердечным признанием всех совершенных мною в Оттаве краж, мне разрешат встретиться с родителями. Я был в отчаянном положении и хотел видеть родителей, поэтому подписал все документы. Когда мать и Джо пришли на свидание, они выглядели печальными. Им удалось найти себе место в новой жизни и показать ее четырем младшим детям, но они не могли достучаться до меня. Я был их поражением. Свидание было коротким. Подписанные мною признания были длинными. Когда я предстал перед судом, судья пробежал глазами по пачке документов, подписанных мною. «У тебя были все возможности остановиться», — проворчал он, просматривая мое дело, «но ты не воспользовался ни одной из них. Он отправил меня в тюрьму в Гвелфе, носящую имя «Антарийский реформатор». Мне дали срок 18 месяцев. Когда меня выводили из здания суда, душа моя трепетала. Когда я гулял по богатым районам Оттавы, то не думал, что могу получить такой срок. Целых полтора года и еще один месяц. Боль раскаяния и обиды душили меня. Самую долгую свою отсидку я начал в камере ожидания в Оттаве, где провел 3 полных месяца. Ждал, пока в гвелтской тюрьме не освободится камера. Вместе со мной в камере сидели мужчины-проститутки, убийцы, мелкие воры, щипачи и воры покрупнее. Был даже русский шпион по имени Роуз. Тюремные решетки стерли со всех нас печать индивидуальности. Днем мы либо играли в карты, либо мечтали. Мечтали о жизни за тюремными стенами, о новых дерзких похождениях на свободе. А наяву обыгрывали друг друга в различные карточные игры. Я заметил, что при игре в покер очень выгодно быть банкующим. Это занятие приносило прибыль. Постепенно место в моей душе, занимаемое настоящей семьей, заняла тюремная семья. Я практически не заметил, как это произошло. Началось это, пожалуй, еще в оттавском накопителе, потом в тюрьме Гвелфа. Свою настоящую семью я так и не узнал, не понял до конца, не стал ее частью. Теперь рядом не было матери, Джо, брата и сестер, мысли о которых раньше давали мне дополнительные силы. Теперь свои мысли, чувства и страдания я делил с пешеходом МакГри, убийцей Десантисом и Бенни Крысой. В стенах тюремного каземата мы создали альтернативное общество, в котором были свои порядки, свои неписанные правила и законы. Был разработан особый стиль поведения, придуманы ловушки и наказания. Существовала своя субкультура. Не зная, как жить, и не имея возможности учиться правилам выживания в нормальной взрослой среде, я начал учиться всему этому в тюрьме. Пришло время покинуть оттавский накопитель и окунуться в настоящую суровую тюремную жизнь. Прибыл большой черный автобус. Мы звали его «Черная Мэри», и мы туда загрузились. Предварительно нам заковали руки и ноги. В автобусе было душно и грязно, стоял тошнотворный запах. Мы проделали путь до Торонто, где временно остановились в старой тюрьме Дон Джейл. Этажи этой тюрьмы соединялись винтовыми лестницами старой постройки. Тюремные камеры располагались блоками. Через 2 дня за нами снова приехала Черная Мэри. Нас вновь заковали в цепи и посадили в автобус. Предстояла долгая дорога в Гвелф. Тюрьма «Онтарийский реформатор» получила свое название не случайно. Заключенные здесь были заняты своеобразным трудом. Молодые парни-заключенные переносили по частям огромный холм земли с одного места на другое. Потом переносили земельный холм на старое место и опять на новое. Одновременно этим занималось примерно человек 60. Несмотря на название тюрьмы, за все время ее существования данная работа никого еще не исправила. Но зато все заключенные всегда были заняты работой. Онтарийский реформатор был также известен дедовщиной. Несколько группировок заключенных терроризировали все остальное население тюрьмы. Они угрожали самодельными ножами, бритвами, а иногда и просто стальными мускулами. Воровство пищи и личных вещей было обычным явлением. Физические издевательства и гомосексуальный разврат были столь же популярны, как и воровство. Раньше мне удавалось избегать столкновения со всем этим. Это было раньше. Используя прямой подкуп и переговоры, мне удалось получить место на кухне, готовящей еду для надзирателей. Это была фантастическая работа. Еды было навалом. Кроме того, всегда можно было украсть что-нибудь из кухонной утвари. Некоторые образцы хорошо шли на черном рынке. Эти вещи я крал только для себя. Это был мой личный хлеб. Однажды утром я резал хлеб на кухне и не заметил, как туда вошли двое парней. Они подкрались ко мне сзади. Один из них, неожиданно появившись сбоку от меня, прошептал: «А ты заманчиво выглядишь сзади». Злость и страх охватили меня одновременно. Я резко повернулся, чтобы смотреть им прямо в лицо. В руке у меня был большой хлебный нож, который, поворачиваясь, я выставил как оружие. Длинное и острое лезвие ножа прошло в сантиметре от их тел. Лица парней побелели. Их будто ветром сдуло, но слух об этом случае быстро разнесся по тюрьме. Больше никто никогда не приставал ко мне с сексуальными притязаниями. Другим везло меньше. Только раз они побоялись противостоять притязанию, побоялись защитить себя, и вся их жизнь в тюрьме превратилась в кошмар. Их покупали, продавали, проигрывали по тюремным законам, физически издевались над ними. Вскоре из кухни меня перевели на другую работу. В моем распоряжении оказались лошадь и повозка, на которой через всю территорию лагеря дважды в день я возил мусор с кухни и нечистоты из туалетов на тюремную свалку. Возил воду, зимой уголь. Вооруженные охранники патрулировали территорию тюрьмы по секторам. Моя работа иногда давала возможность исчезнуть из поля зрения патрульных, так как мне приходилось пересекать всю территорию с одного конца до другого. Соответственно, когда несколько заключенных организовали пересылку с воли дорогих и нужных им вещей, то их выбор пал на меня. Мне предложили подобрать этот ящик, сказав, что в противном случае они меня изувечат. Я принял их предложение без лишних разговоров. В ящике, как мне сказали, будут находиться очень ценные с точки зрения тюремной жизни вещи: пластмассовые расчески, конфеты, шоколад, жевательная резинка, даже зубная паста в тюбиках. Все это достать в тюрьме было невозможно. Посылку должны были подбросить под мост, который частично пересекал территорию тюрьмы. Я с повозкой и лошадью должен был незаметно пробраться туда, дождаться посылки, перевести ее, спрятать в куче гравия. За дальнейшую доставку контрабанды отвечал уже не я. В то утро я вышел на работу как обычно. Сначала пошел к хлеву запрячь свою ленивую лошадь, потом отправился по маршруту, который выполнял каждый день. Как планировал, сделал крюк по дороге к мосту. Под мостом, как и ожидал, нашел огромный и тяжелый ящик. С большим трудом погрузил его на свою повозку. Ящик был тяжелее, чем я ожидал, и отправился к куче гравия. Прибыл я туда раньше рабочих. Никто мне не мешал, и я спрятал этот таинственный ящик в заранее обговоренное место. С одной стороны гравий был накрыт досками. Под них я и положил ящик, накрыв его лежащими рядом палками и мусором. Задание было выполнено. Я развернул свою повозку и поехал по своему обычному маршруту. Но уже через 2 часа полицейская машина остановилась рядом с моей повозкой. «Тормози, как заправский дорожный полицейский», — скомандовал водитель машины. Я остановил лошадь. «Слезай со своей повозки и садись к нам в машину», — рявкнул он. Другой заключенный вылез из полицейской машины и взял у меня из рук вожжи. Я не понимал, что происходит. Я знал, что это не могло касаться ящика с товаром. Свою часть операции я выполнил успешно и полагал, что все закончено. Полицейские отвели меня в главный офис тюрьмы. «Кто послал тебя туда?» — прозвучал вопрос. «Кто послал тебя достать из-под моста ящик со всем содержимым?» Я понял, что ящик они обнаружили. Теперь меня беспокоил вопрос, не подставили ли меня заказчики-заключенные. «Я не знаю, о чем вы говорите», — машинально соврал я. «Мы все знаем, нет смысла запираться», — бросил полицейский. «Мы знаем, что кто-то послал тебя за этим ящиком. След твоей повозки ведет прямо к мосту и обратно». «Значит, меня не подставили. Я сам сглупил. Так просто раскрыл себя». «Твоя повозка — единственная, проделавшая путь до моста», — продолжал полицейский, гордый своей логической находкой. «Дальше следы твоей повозки ведут к куче с гравием, прямо к ящику». Я не знал, что делать. Назвать имена не мог. Те, кто послали меня за ящиком, и глазом не моргнут, чтобы меня пришлепнуть. «Да не знаю же, о чем вы говорите», — настаивал я. «Вы сумасшедшие», — запальчиво добавил я, будто это могло как-то исправить мое положение. «Хорошо», — вздохнул полицейский. «Пойдешь в карцер и будешь сидеть там до тех пор, пока не вспомнишь имена тех, кто послал тебя подобрать ящик». Меня отвели в каземат, который представлял собой еще более ужасное зрелище по сравнению с казематом трудовой школы-колонии. Моя ранее разнообразная диета была сведена к тарелке тюри, сухому куску мяса и воде, которую приносили 3 раза в день. Дни бездействия в каземате включали еще одну ежедневную рутину. Меня вызывали в главный офис тюрьмы и требовали назвать имена моих компаньонов. Я отказывался, и меня возвращали в каземат. Через несколько недель этот ритуал уже перестал быть ежедневным. Меня стали вызывать на ковер через день. Еще через некоторое время допросы стали проводиться еще реже, только в те дни, когда директор тюрьмы узнавал об отсутствии продвижения в деле о ящике. Я считал дни до окончания своего 19-месячного срока заключения. Мне бы продержаться еще несколько дней, и тогда я смогу вырваться из этого опостылевшего мне каземата. Но директор тюрьмы тоже знал о скором окончании моего срока. За 2 недели до этого срока он вызвал меня в офис и сказал: «Ты хорошо знаешь, что мы можем увеличить твой срок. Ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока не назовешь имена». У меня подогнулись колени. Мысль, что мне предстоит проводить в этом ужасном аду день за днем, месяц за месяцем, год за годом, внушала мне страх. Но выбора у меня не было. Назвать имена, как от меня требовали, означало подписать свой собственный смертный приговор. Назови я этих людей, и тогда никто и ничто не сможет защитить меня ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами. Подпольная информационная сеть работала четко. Я снова оказался в каземате. В отчаянии я признался себе, что мне предстоит пробыть здесь еще очень долгое время, и что я не еду домой. Весь день перед окончанием моего срока заключения я провел в ожидании. Обычно в этот последний день меня приглашали подписывать бумаги, что свидетельствовало о скорой свободе. Всякий раз, когда охранник появлялся в каземате, я ждал, не назовет ли он мое имя. Но этого не произошло. Следующий день я старался провести как самый обычный день в тюрьме. Тюря, сухое мясо и вода. Я старался не думать о воле. Но этот день не был обычным. Надзиратель открыл дверь моей камеры и жестом показал: «Следуй за мной». Без всяких объяснений мне выдали мою цивильную одежду и чемоданчик. Охранник вывел меня из тюрьмы, но сделал это не через центральный вход, и отвез на железнодорожную станцию. Вручив билет до Оттавы, он сухо взглянул на меня на прощание и холодно добавил: «Ну иди, Смотри, не возвращайся сюда опять. Я оцепенел. Я не верил самому себе. Я был свободен. Позвонил домой и попросил встретить меня на железнодорожной станции Оттавы. «С бутылкой джина», — добавил я. «Спиртное мне нужно было, чтобы справиться с первым глотком свободы. Я понимал, что буду чувствовать себя неуверенно. Ощущал себя виноватым и хотел набраться фальшивой смелости». Джо и мать уже ждали меня на станции. Мы не успели покинуть вокзал, а я уже начал большими глотками пить джин. Моя жизнь в доме матери пошла по той же схеме, что и в первый раз. Сначала я поменял несколько работ. Нигде не мог задержаться надолго. Потом мною вновь овладело беспокойство, и я принялся воровать. По правде говоря, и воровать стал в том же районе, что и прежде, в богатом районе по улице Парковой. Прошло достаточно времени, когда вооруженные отпечатками моих пальцев представители канадской королевской конной полиции отловили меня. Мне были предъявлены обвинения в кражах, а затем, как всегда, приговор и заключение в тюрьму. Джо и мать были расстроены, но не удивлены. Опять я кочевал по камерам разных тюрем. Я ел, спал, играл в карты, и теперь здесь, в тюрьме, чувствовал себя явно спокойнее и комфортабельнее, чем раньше. Днем я по большей части мечтал, как смогу усовершенствовать свое умение, как стану самым известным и почитаемым в преступном мире вором. При полном отсутствии женщин я был переполнен похотливыми фантазиями. Эти мысли уживались в моей голове с ненавистью ко всем полицейским, в особенности к теперешним надзирателям. Речь моя насыщалась ядовитыми ругательствами, употребляемыми при любом упоминании властей. Я становился классическим представителем постоянных тюремных жителей. Но я не понимал, что со мной происходило. Наступил день судебного слушания. Судья с чувством глубокого удовлетворения произнес приговор: 3 года тюремного заключения за рецидив. Срок я должен был отсидеть в старейшей канадской тюрьме Кингстон. От одного слова «Кингстон» у меня внутри все оборвалось. Если в Гвелфе было тяжело, то Кингстон должен был быть кошмаром. Черная Мэри за мной не приехала. Теперь я был уже ветераном тюремной системы, и меня перевозили персонально. 2 шерифа и огромная овчарка должны были сопровождать меня в тюрьму. В машине, так же как и раньше, мои ноги и руки были прикованы цепью к сиденью. Из Оттавы до Кингстона мы ехали 2,5 часа. Здание тюрьмы выглядело огромным колоссом. Высокие стены были сделаны из крупных каменных глыб, уже изрядно потрескавшихся. Тюрьма, казалось, была построена лет 1000 назад, не меньше. Один из шерифов нажал кнопку звонка, расположенного на стальной входной двери. Охранник сначала выглянул в небольшое окошко, затем открыл для нас дверь. Дверь сразу же закрыли, как только мы вошли внутрь. Мы шли длинным темным гулким коридором. Когда мы остановились, шериф снял с моих рук наручники и с ног цепи. Мы миновали еще одну стальную дверь и попали в отделение тюрьмы, знаменитое тем, что камеры были здесь расположены по кругу. Место выглядело ужаснее, чем я предполагал. Эту тюрьму пытались закрыть уже 3 раза, но всякий раз из-за перегруженности канадских тюрем этого сделать не удалось. Здание тюрьмы Кингстон было своеобразным. В центральной части помещения находилась вышка с помещениями для охранников и офисами для наблюдения. По кругу высотой в 4 этажа располагались камеры для заключенных. Это строение носило название «Доум» и служило домом для более чем 900 преступников. В комнате приемника меня раздели догола, усадили на стул и остригли голову. Отправили в душевую, где работник тюрьмы опрыскал меня каким-то порошком, убивающим всех насекомых, которых я мог принести на себе. После душа мне выдали тюремную одежду, тюремные ботинки и носки, нижнее белье и тюремную робу. К моим футболке и куртке был пришит номер на белом куске материи, номер 819. Теперь это было моим новым именем. Меня повели в блок 1С, состоящий из самых маленьких камер во всей тюрьме. Моя камера была не более 1,5 метра шириной и 2,5 длиной. На этом пространстве умещались толчок, ржавый умывальник, маленький деревянный шкафчик, стул и кровать, приделанная к стене. Мне выдали 2 одеяла, очень тонкую подушку, пару пижам, туалетные принадлежности, включая стандартный тюремный заменитель зубного порошка и длинный список тюремных правил. Я был напуган. Вокруг меня было узкое темное пространство тюремной камеры. Я все еще был молодым парнем, когда оказался среди 800 отъявленнейших преступников Канады, убийц-психопатов, гомосексуалистов, насильников и воров всех категорий. Чтобы выжить, я должен был держать язык за зубами и ни во что не вмешиваться. Может быть, тогда, думал я, смогу через 3 года выбраться отсюда живым. Я был приписан к тюремной почте, где с еще несколькими заключенными должен был разбирать почтовый мусор, который затем почтальон разносил от камеры к камере. Монотонность тюремной жизни изредка нарушалась боксерскими встречами, которые проводились на специально выстроенной арене в центре Доума. Шел 1950 год. В это время тюремная система в Северной Америке претерпевала некоторые изменения. Это было время экспериментов. Одной из экспериментальных программ была программа, носящая название «Вознаграждение». Заключенным, в зависимости от их поведения и продуктивности выполняемой ими работы, платили зарплату. Это давало им возможность после выхода из тюрьмы тратить свои собственные деньги. Этот эксперимент вскоре дошел и до Кинстона, где мы имели возможность на свои деньги покупать конфеты, газированную воду, хрустящий картофель, жевательную резинку, даже сигареты и сигары и многое другое. В остальном же тюремная жизнь была ночным кошмаром. Заключенные проводили в своих душных и тесных камерах по 18 часов в сутки. На прогулку всех одновременно выводили в тюремный двор. Вместо выполнения разнообразных физических упражнений нас заставляли ходить по кругу, только по кругу, опять и опять. Разговоры были запрещены. Прогулки проходили под неусыпным надзором вооруженных охранников, наблюдавших за нами с высоких тюремных стен. В камерах мы делили территорию с грызунами. В тюрьме было столько же крыс, сколько заключенных, а мышей в 2 раза больше. Мыши, однако, частенько развлекали нас. Смастерить мышеловку из пустой консервной банки было не очень сложно. Банка устанавливалась вверх дном на спичку. Под нее клался кусочек хлеба. Как только мышь оказалась под банкой, нужно было щелчком выбить спичку. Мышь была поймана. Поскольку заключенным не на что было тратить свое время, они с успехом занимались дрессировкой мышиного населения тюрьмы. В некоторых камерах были даже дрессированные птички. В тюрьме заключенные учились терпению и обменивались опытом совершения преступлений. Уголовники Кингстона были профессионалами во многих областях. Были такие, которые конструировали в своих камерах секретные устройства для перегонки самогона, причем лучшего качества, чем тот, который удавалось